Тя машинально оценил ее навыки и не мог ими не восхититься. С того момента, как они попрощались 4 месяца назад в королевстве Салдун, сила Ребекки поднялась еще на 2 ступени. Девушка уже была на том уровне, что и Рэндальф во время поединка ставок. Перед ней оставалась последняя стена, которая заключалась в осознании своей способности ауры. Всего один шаг, и она войдет в царство мастеров. Однако это был поворотный момент, когда пересечение стены зависело не только от возможностей самого человека. И вот, несмотря на все свое восхищение, Теодор холодно проговорил: «Ты не забыла, что обещала мне?» Он спрашивал, сумеет ли она выжить на поле боя, где никто не гарантировал сохранность жизни даже опытному мастеру меча. «Простите, но брат сказал, что для того, чтобы перейти на следующий этап, нужно не тренироваться, а практиковаться». «Это верно. Он и сам пересек эту стену исключительно благодаря реальным действиям». На мгновение Тя вспомнил ту безумную ночь, когда он вместе с печально известным морским драконом сражался с гримуаром из эпохи мифов. События того дня превзошли многолетний опыт, накопленный Рэндальфом Кловисом. После этого Рэндальф нашел свою способность, а его общие навыки взлетели до небес. Происходящее сейчас нельзя было сравнить с той ночью, но этой войны могло оказаться вполне достаточно, чтобы пробудить способность Ребекки. Однако это был не тот ответ, который хотел услышать Теодор. «Ты собираешься использовать эту войну в качестве плацдарма для достижения своих собственных целей? Если так, то лучше уходи прямо сейчас. Мой господин, пожалуйста, позвольте мне сказать. Говори». Получив разрешение Теодора, Ребекка посмотрела на него своими зелеными глазами и произнесла: «Мой господин, я поклялась быть вашим мечом, и, используйте меня так, как считаете нужным. Я буду действовать быстро и резко, а мой клинок искупается в крови врага. Я, маг, ты не можешь получить ту роль, которую хочешь. Если я мешаю, то просто оставьте меня здесь. Я продолжу находиться в ваших ножнах до тех пор, пока не смогу чем-то помочь». Ребекка отказалась от своей рыцарской гордости и просто следовала за ним. Однако, когда прекрасный рыцарь произнесла эти слова, стало понятно, что часть ее гордости все еще осталась. Этого было достаточно, чтобы люди, собравшиеся здесь, почувствовали себя подавленными. Даже Сильвия насупилась, наблюдая за происходящим, однако Теодор не мог прочитать ее мысли, а потому просто принял просьбу Ребекки. «Хорошо, однако пообещай, что будешь действовать в полном соответствии с моими приказами». «Так точно, мой господин». Когда Ребекка вернулась в строй, Теодор понял, что все инструкции розданы. У него было подразделение, состоящее практически из 100 элитных воинов. Несмотря на то, что для штурма Рудбина этого было мало, такой отряд был вполне способен уничтожить более-менее среднюю крепость. За исключением командующих, со всеми остальными увидимся завтра. Вольно. Работа, которую он должен был проделать, еще не закончилась. Когда все члены подразделения вернулись по своим палаткам, Теодор и остальные лидеры отправились в казарму. Как ранее уже упоминалось, Теодору нужно было соблюдать максимальную осторожность, чтобы не потерять вверенную ему силу. Он должен был сделать что-то, что по крайней мере не повлечет негативных последствий для Милтара. Глядя на карту, Тя окунулся в опыт Альфреда Беллантиса, пытаясь определить наиболее подходящее место для атаки. Рудбин слишком хорошо защищен, Эльверин немного дальше, но как насчет него? Расстояние слишком велико. Потребуется время для прибытия войск, чтобы организовать полномасштабную осаду, к тому же его оккупация не принесет нам существенных преимуществ. Может быть, Мозельский замок, Умэм, там туманная местность. К тому же его приоритетность тоже не особо высокая. На Востоке это называется что-то делать, лишь бы не стоять на месте. Тогда откладываем его на потом. Что дальше? А как насчет замка Дафрун? Раздался чей-то голос. Замок Дафрун был уникальным местом, а потому собравшиеся в казарме люди тут же уставились на карту. А затем они вздохнули. Это слишком. Здешние горы охраняются имперскими рейнджерами. Вся территория кишит баррикадами и наблюдательными вышками. Кроме того, не успеем мы выполнить даже половину дела, как противник пришлет свои подкрепления. Даже если мы сможем пролететь через оборонительные рубежи, сам замок Дафрун – довольно сильная крепость. Если мы потратим большую половину своих сил и нас окружат, то, кроме того, именно в этом замке находятся старшие чины Лайрона, а потому сила обороняющихся будет поднята еще выше. Подобраться незаметно к Дафруну попросту невозможно. Эта крепость – которую, как и Рудбин, нужно захватывать при полномасштабной осаде. Сам замок Дафрун был вполне обычным. У него не было крепких стен, а элитные войска, включая рыцарей, обладали весьма посредственными навыками. Теодор и его подразделения могли с легкостью его уничтожить. Проблема заключалась в пересеченной местности, ведущей к Дафруну. Чтобы к нему подобраться, нужно миновать горную местность, которая простирается на десятки километров. Еще раз повторюсь, не будучи обнаруженными рейнджерами, сделать это попросту невозможно. Замок Дафрун должен быть исключен из списка целей. Глядя на карту, Тиа хмыкнул и понял, что слова других людей вовсе не ошибочны. Даже Альфред, которого называли гением военной тактики, не мог найти ответа на этот вопрос. В таком случае, не лучше ли получить небольшую прибыль вместо того, чтобы стремиться к чему-то большому и попасть в беду? Мысли Теодора начинали склоняться к Мозельскому замку, который упоминался ранее. Ах, а затем в его сознании всплыло одно старое воспоминание. Да, если так, пробормотал Тиа, пристально посмотрев на Эдвина. Он вспомнил, что испытал, когда впервые оказался в Эльфхиме. Его разум прямо-таки засиял, когда он подумал о подобном методе. Попробуем разок, а на следующий день Теодор и его подчиненные исчезли из лагеря Милтара. Бербатовские горы, один из крупнейших горных хребтов империи Андрас, вершины которого достигали 6000 метров. Великолепная горная местность, а также их географическая близость к границе, принесли хребту прозвище «Имперская стена». Рейнджеры, защищавшие Бербатовские горы, всегда гордились этим фактом, не пропуская над своими головами ни одной птицы. И вот, сегодня нескольким несчастным птицам тоже было суждено погибнуть от их стрел. О, да, это был хороший выстрел. Ты пристрелил сразу двух, есть поговорка «убить двух зайцев одним ударом». Вот я и решил попробовать ее в деле. Очень интересно. Может, мне тоже попробовать? Застрелить двух птиц одной стрелой. Имперские лучники, безусловно, обладали замечательными навыками, но бербатовские рейнджеры были единственными, кто мог продемонстрировать мастерство такого высокого уровня. Все здешние рейнджеры были достаточно хороши, чтобы различить черты лица проходящего в километре человека и увидеть каждый шевелящийся листок. Именно они были той самой причиной, почему Милтар никогда не совался в эти горы. Маги вполне могли сжечь весь горный хребет, однако они не использовали этот метод, потому что от него не было бы никакой пользы. Гордые лучники продолжали мериться искусством стрельбы из лука, и в итоге одному из них удалось одним выстрелом подбить сразу трех птиц. Сегодня горы мирные. Наверное, мы все умрем от скуки. Согласен. Жаль, что к нам не забрел какой-нибудь нарушитель. Всего один? Я хочу как минимум сотню. Ха-ха-ха. Действительно, я должен попрактиковаться в убийстве сразу 100 магов одним выстрелом. Это замечание могло показаться заносчивым, но оно было правдой. Рейнджеры Бербатовских гор могли атаковать одновременно сотню человек. Они были бы обычным мусором, если бы промазали один раз из 10. Даже один промах на сотню оставлял их в звании бездарей. А промахнувшись один раз из 1000, они заперлись бы в своей казарме, заявив, что сегодня неудачный день. Однако мирно болтающие между собой бербатовские рейнджеры даже не представляли, что в этот момент под их ногами движется почти сотня захватчиков. «Стреляйте в меня, если можете, дураки», — ухмыльнулся Теодор, шагая сквозь туннель на глубине в 800 метров под бербатовскими рейнджерами. Даже мастер меча не мог обнаружить нечто, движущееся так глубоко под землей. Для этого недостаточно было хорошего зрения и слуха. Итак, позаимствовав силу Митры, Тиа продолжал наблюдать за рейнджерами, наслаждаясь этой смелой вылазкой. «Ха, никогда не думал, что это будет воспроизведено таким образом», — пробормотал Эдвин, приближаясь к Теодору. Данный метод был уже знаком Эдвину. Это был путь леса, показанный Эллиной и Теодору, когда тот прибыл в Эльфхейм. Древесные ветви, корни и кусты раздвинулись, образовав собой путь, которого никогда ранее не существовало. Однако Теодор применил его не в лесу, а под землей, создав тем самым туннель, протянувшийся на несколько десятков километров. «Без твоей помощи, сэр Эдвин, это было бы невозможно. Естественно, ничто не мешало использовать магию даже на такой глубине. Итак, Теодор мог сделать туннель исключительно за счет заимствования силы Митры. Однако количество потребляемой энергии превышало то, на что была способна Митра. Таким образом, способности Тиа хватило бы на коридор протяженностью всего лишь в пару километров. К счастью, несколько дней назад ему выдали 50 элементалистов, которые поддержали силу Митры. Я не могу не подчиниться указу партнера-танцовщицы. Да, это по-настоящему благоприятный день. Проигнорировав обременительные реплики позади себя, Теодор продолжал идти вперед. Его сверхчувствительность прошептала, что произойдет настоящая катастрофа, если он спросит, что они означают. Итак, Тео направил свои мысли в другое русло. Мы доберемся туда к вечеру. Нужно будет немного передохнуть и начать прямо посреди ночи. Замок Дафрун располагался недалеко. Расстояние могло показаться существенным из-за оборонительных линий, расположенных в горах. Однако, двигаясь по прямой, они могли добраться туда в течение суток. По словам секретных агентов Белой башни, именно в этом месте находились высокопоставленные чины Лайрона. Брови Теодора дрогнули, когда он вспомнил уродство, которое он видел у выходцев из этой державы. Они пытались распространить пламя войны, прикрываясь именем своего бога, чтобы в дальнейшем получить от этого выгоду. Кардиналы-крестоносцы. Нет, достаточно будет и жрецов. Жрецы представляли собой большую переменную, способные лечить людей прямиком на поле боя, а потому Теодору нужно было убить всех, кто находился в Дафруне. Находясь под воздействием молитв и песнопений, рыцари Андроса были почти бессмертными. Они любят подталкивать других впасть ко льву, стоя при этом за крепкими стенами. Вот почему они и участвовали в гражданской войне королевства Салдун и не пропустили противостояние двух северных держав. Они не предпринимали никаких действий лично. Вместо этого они убивали своих врагов, используя других людей. Однако, разве косвенное убийство нельзя считать убийством? Лайрон предпочитал устранять других, не марая при этом своих собственных рук. Однако на этот раз они сполна окунутся в грязь. Теодор использует эту возможность, чтобы преподать им урок. Никто не может оставаться в тени вечно. Глава 279. Месть. Часть 3. Трудно было сравнивать Дафрун с такой неприступной крепостью, как Рудбин, однако этот замок считался одним из важных звеньев приграничной линии обороны. В обычной ситуации потребовалось бы мобилизовать целую армию, чтобы захватить такой объект. Географическое преимущество Бербатовских гор и многочисленные слои обороны делали замок Дафрун одной из трех лучших крепостей во всем Андросе. Тем не менее, существовала одна большая брешь, которую никто не принимал во внимание. Его зависимость от географического преимущества и внешней защиты означала, что оборона самой крепости была не такой уж и большой. Если бы перед ним появились непрошенные гости, то замок стал бы собой напоминать рака-отшельника, лишенного своей раковины. Элитные войска были рассредоточены вдоль гибкой и подвижной внешней линии обороны, а репутация бербатовских рейнджеров привела к сокращению численности постоянного гарнизона. Замок Дафрун, который не подвергался нападениям уже в течение целых двух столетий, был как зрелый и сочный абрикос. Тем не менее, базовая защита здесь все-таки имеется. Как только отряд оказался в нескольких сотнях метров от внешних стен, Теодор поднялся на поверхность и посмотрел на огни замка Дафрун. Все, что источало хоть какой-то свет, могло быть распознано ястребиным глазом Теодора. На стенах пылало несколько костров, а с неба светила луна, что делало освещение вполне приемлемым. Стены сделаны из титана. Сигнализационные устройства расположены через равные промежутки, поэтому мы не можем пробраться внутрь при помощи магии левитации или под действием невидимости. Стражников тоже хватает. На восточной стене, развернутой к Бербатовским горам, караулит около сотни рыцарей. Трудно пройти мимо, не будучи замеченными. Как и сказал Уильям, невозможно было избежать глаз такого количества стражников, а потому Теодор согласно кивнул. Возможно, если бы они могли свободно использовать магию, все было бы иначе. Тем не менее, замок был оборудован специальными устройствами, которые начинали громко звенеть, как только обнаруживали какую-то магию. Это тот случай, когда мы всего лишь обычные маги. Однако Андрас не принял во внимание переменную, которая называлась эльфами. «Сэр Эдвин, вы сможете быстро разобраться с охраной на стенах? Это несложно. Можешь на нас положиться». Пусть бербатовские рейнджеры Андроса и были известны своей непревзойденной меткостью, но они не могли сравниться с эльфийскими воинами, которые сотни лет практиковались в стрельбе из лука. Независимо от того, насколько суровыми были тренировки бербатовских рейнджеров, их целями были всего лишь люди. Их нельзя было сравнивать с эльфийскими лучниками, которые издавна охотились на опаснейших монстров Великого Леса и защищали Эльфхейм. И вот, стоя посреди тьмы, 50 эльфов вытащили свои луки и задержали дыхание, прицеливаясь в сторону стен. Одна стрела между указательным пальцем и тетивой, а другая между тетивой и безымянным пальцем. Неужели они собирались стрелять сразу двумя стрелами? Это бросало вызов здравому смыслу присутствующих здесь волшебников. Однако двинные его люди не сводили глаз со своих целей. Не мигая, они привыкали к темноте. Эльфийские луки были сделаны из сухожилий агров и других монстров, а потому их сила натяжения выходила далеко за пределы обычного длинного лука, заставляя проступать на плечах воинов кровеносные сосуды. Эдвин сделал глубокий вдох, а затем, он отпустил тетиву. Раздался тонкий звон, будто кто-то задел струну на арфе, и две стрелы устремились вдаль. То же самое проделали и другие эльфы. Тем не менее, Теодор услышал лишь одиночный приглушенный свист. Залп был произведен одновременно, без малейшего расхождения во времени, и его результатом стала сотня выпущенных стрел. Эльфам ни к чему было учитывать порывы ветра и влажность. Их луки могли пускать стрелы по такой траектории, которую человеческие луки попросту не в силах были воспроизвести. Стрелы были не слышны потому, что они не шли против ветра. И вот, спустя мгновение ливень стрел обрушился на стражников, патрулирующих восточную стену. Кхек, акх, стрелы вонзились в горло, гортани и шейные позвонки, что не позволило бербатовским рейнджерам издать ни одного громкого звука, за исключением приглушенного стона. Будто опытные охотники, они поразили наиболее уязвимые точки своих жертв. Это и вправду было впечатляющее достижение. Эльфы не просто ликвидировали свои цели с расстояния в несколько сотен метров, они сделали это в абсолютной синхронизации и совершенно бесшумно. Кое-кто из магов, не подозревавших о таких высоких способностях эльфов, почувствовал облегчение, что эти монстры не были их врагами. Теодор коротко похвалил их за проявленное мастерство, а затем обратился к остальной части отряда. «Мы должны пересечь стену до смены караула. Поторопитесь». Некоторые люди могли задаться вопросом, почему он так торопился разобраться с замком Дафрун. Однако Теодор не мог себе позволить такие вещи, как самоуверенность и беспечность. Главные оборонительные ряды Дафруна находились снаружи, однако они могли мгновенно превратиться в многослойное окружение, как только о проникновении станет известно. Если их тоннель будет обнаружен противником, то назад таким же путем дороги уже не будет. Все это приведет к ненужным жертвам. Более того, препятствием были не только стражники на стенах. Их ожидала титановая стена и сигнализация, которая мгновенно фиксировала применение магии, из-за чего налетчикам необходимо было карабкаться наверх, используя лишь свои собственные физические способности. К счастью, эта проблема была решена довольно легко. Кхек, спасибо, я не сильно тяжелый. С этой задачей им тоже помогли эльфы, которые могли легко подняться на стену вместе с магами, используя своих элементалий и собственные физические способности. Эльфов было достаточно, чтобы взять с собой ровно по одному человеку. Благодаря содействию элементалий ветра, 80 человек смогли без труда подняться на стену. Теодор был порядком сильнее, чем обычные пользователи ауры, и не нуждался в помощи, что вызвало у Ребекки и Эдвина едва заметное разочарование. «Это намного проще, чем я думал. Эльфы могут закрыть слабые места боевых магов, а элементали способны проходить мимо сигнализационной системы. Это удивительно хорошая комбинация. Обычный человек наверняка сказал бы, что наилучшая комбинация – это рыцарь и маг». Однако ни те, ни другие с этим утверждением бы не согласились. Маги обрушивали на своих врагов смертоносные заклятия, находясь на расстоянии, в то время как рыцарям необходимо было быстро сократить дистанцию, чтобы добраться до своих противников. И вот, поскольку они действовали в совершенно противоположных стилях, то такая комбинация лишь осложнила бы ведение боя. Когда рыцарь вступал в ближний бой, волшебник уже не мог атаковать врага без риска зацепить своего союзника. С другой стороны, рыцарь, который должен был защищать мага, становился похожим на привязанную к дереву дикую лошадь. Вместо того, чтобы нивелировать недостатки друг друга, они лишь усугубляли ситуацию. Однако эльфы, которые использовали одновременно и луки, и мечи, и элементалии, существенно отличались. Временами, словно маги, они максимизировали свою дальнюю огневую мощь, в то время как в других случаях они прикрывали своих союзников в ближнем бою. Конечно, они уступали магам и рыцарям с точки зрения уровня мастерства в той или иной сфере, однако на поле боя они были настоящими универсальными солдатами. Использование небольших отрядов из трех бойцов, двух магов и одного эльфа, представляла собой достаточно грамотную тактику. ДЗЗЗЗ. А в следующий момент, стоп, как только Теодор отдал приказ, все 80 единиц личного состава мгновенно замерли на своих местах. Они располагались на окраине замка, где их в любой момент могли заметить. Эльфы были известны своей чувствительностью, но даже Эдвин был порядком озадачен, не понимая, почему Теодор остановился. То самое чувство. В последний раз Теодор не успел его ощутить, поскольку оно перемешалось с хаосом поля боя. Однако теперь, находясь в сосредоточенном состоянии, он ясно это ощущал. Его сверхчувствительность зазвенела, а затем вновь замолчала. Это свидетельствовало о том, что способности Теодора вступили в конфликт с предвидением другого человека. В замке Дафрун скрывался мастер лука, с которым он сражался на Карулских равнинах. «Сэр Эдвин, да, колокольня, которая находится в 500 метрах к юго-западу. Выстрелите в ее последний этаж». Данный приказ полностью противоречил их стратегии скрытности. Однако, прежде чем кто-либо успел что-то сказать, Эдвин немедленно опустил стрелу на тетиву и выстрелил. Это была та самая штормовая стрела, которую он когда-то уже показывал во время нападения монстров на окраине Великого Леса. Сила, содержащаяся в стреле, была менее мощной, чем тогда, но ее было вполне достаточно, чтобы уничтожить всю верхнюю часть колокольни. А затем раздалось одно октавное пение эльфийского лука. «У-у-у-ух!» Как ни странно, но чем дальше летела стрела, тем мощнее она становилась. Она закручивала само пространство, делая окружающий воздушный поток настолько острым, что он становился похожим на лезвие. И вот, сопровождаемая этим жутким звуком, стрела врезалась в колокольню. Гру-ду-ду-ду, сплошная мраморная башня развалилась на части, словно карточный домик. Это, только не говорите мне, что нас уже ждали. В тот момент, когда вершина колокольни рухнула, из тени появились человеческие фигуры. Подразделение Теодора не зафиксировало их раньше, потому что не могло использовать магию обнаружения. Появившиеся люди использовали ауру, чтобы скрыть свое дыхание и сердцебиение. Это была привычная тактика рыцарей тени, которые специализировались на убийствах и шпионаже. Однако Теодор и остальные даже не вздрогнули. Они не боялись столкнуться с противником, даже будучи окруженными со всех сторон. В их распоряжении было целых два мастера, для которых сотня рыцарей тени были не более чем закуской. Однако реальную угрозу представляли вовсе не рыцари Андроса, а тот, кто появился вслед за ними. «Да, значит, ты все-таки можешь чувствовать мои способности, выходя вперед», — произнес мужчина. «Я собирался прикончить тебя еще на Карулских равнинах, но я даже не предполагал, что существует маг, способный убежать от моих стрел. Способность предвидения не уникальна». «Это верно. Наш враг — Теодор Миллер. Что ж, твоя смерть будет вишенкой в моей коллекции», — с улыбкой произнес человек, больше похожий на охотника, нежели на рыцаря. В руках он держал огромный лук, а его глаза были хищными, словно у дикого зверя. Это был взгляд человека, который умел убивать. Теодор встречался с множеством людей, но он впервые видел такой пронзительный взгляд. Будучи мастером лука, рожденным в Империи Мечей, этот охотник явно был необычным человеком. «Сэр Эдвин и все остальные, слушайте меня». Не отводя глаз от мастера лука, Теа быстро активировал их внутреннюю линию связи. Если интуиция его не подводит, то эти игроки были далеко не главными на сегодняшнем вечере. «Сэр Эдвин, пожалуйста, возьмите на себя мастера лука. Остальным командирам, разобрать по 10 человек и заняться рыцарями тени. Вы не должны позволить им уйти. Также учитывайте возможность появления жрецов и паладинов». «Тогда как насчет тебя, Теа?» «То есть, капитан?» — машинально спросила Сильвия. «Если бы мастер лука намеревался сразиться со мной, то атаковал бы нас еще на подходе к стенам. Однако он спрятался внутри города, дожидаясь, пока мы подойдем поближе. Таким образом, он далеко не единственный противник, с которым нам предстоит столкнуться», — ответил Теа. «Н не единственный, только не говорите. Все возможно. Я знал, что мы снова встретимся, но не думал, что так скоро». Тем временем, они приближались. Напряжение и волнение наполнили голубые глаза Теодора Миллера, когда он посмотрел в определенном направлении. Их было двое, одним из которых был человек в роскошной белой ризе, украшенной золотом. Судя по всему, это был кардинал Антония, один из главных виновников гражданской войны Салдуна, за которым шпионил Орта. А затем Теодор перевел взгляд с уродливого лица кардинала на другого, куда более опасного противника. Ох-хо-хо, использовать столь коварную магию, чтобы своими собственными ногами зайти в пасть к дракону. Это поистине божий промысел, сэр Шпитим. Заткнись, чертов фанатик. Грубо ответив своему компаньону, Двуой меч Империи Андрас на ходу вытащил свой меч. По сравнению с моментом их расставания, Зест выглядел абсолютно здоровым и полным сил. Каждый его шаг заставлял воздух вздрагивать. Кожа Теодора тут же покрылась мурашками, тело налилось напряжением, а по шее пробежала волна холода. Давно не виделись, парень. Это была вторая встреча с мастером меча, Зестом Шпитимом, способным разрубать пространство. Именно он всего за 2 секунды превратил автоматон Теодора в кучу металлолома. Именно этот человек мог встать лицом к лицу с Вероникой, Бландиллом и Краудом фон Расселом. Именно он был сильнейшим из всех противников, которым Теодору приходилось противостоять в бою один на один. Твои сломанные ребра выглядят куда лучше. Не без помощи этого проклятого ублюдка. Если бы не целительные способности, я бы давно его прикончил, на полном серьезе ответил Зест, бросив холодный взгляд в сторону Антония. Судя по всему, Двуой меч явно не жаловал кардинала. Скорее, его отношение к нему, а также ко всему, что было связано с религией Лайрона, было ближе к ненависти, нежели к сотрудничеству. Впрочем, даже находясь под убийственным взглядом Двуого меча, кардинал Антония лишь ухмыльнулся и махнул рукой. Это был жест, повелевающий двигаться вперед. «Сукин сын», — сплюнул Зест, после чего повернулся к Теодору. «Ну что, начнем? На этот раз поблажек не жди. Уж поверь, я убью тебя с максимальной эффективностью. Уверен, лучше бы ты это сделал в тот раз, потому что сегодня такого шанса тебе не представится», — парировал Теа, сделав шаг вперед и немедленно вызвав из своего инвентаря гладя. Его жизнь находилась в опасности, а потому не было ни малейшего смысла жадничать. Люди немало удивились появившемуся из воздуха рыцарю, однако Зест, который однажды уже сражался с гладя, лишь усмехнулся. «Снова эта игрушка, ты отремонтировал ее только для того, чтобы я снова превратил ее в груду железа, вот увидишь, она отличается от своей предыдущей версии». Хо-хо. Дальнейшие слова были ни к чему. Двое противников, Теодор Миллер и Зест Шпитим, начали собирать свою силу, отчего задрожала даже земля. Возможно, прошло 10 секунд, а, может быть, всего 5. Клинок Зеста метнулся вперед. Гладя, находящийся под контролем Теодора, бросился ему наперерез. А лучники пустили в полет свои стрелы. Реванш начался. Первый удар нанес Двуой меч. Стиль Зеста. Обезглавливание. Двуой меч с самого начала не стал проявлять ни малейшей беспечности. В последней битве он был вынужден признать силу Теодора Миллера. Чтобы у кого-то хватило силы и ума воплотить в реальность такой трюк, как вызов демона. Пусть этот юнец и был чересчур высокомерным, но его голова определенно была светлой. Теодор Миллер был далеко не тем противником, на которого можно было смотреть свысока. И даже такой опытный мастер меча, как Зест Шпитим, понял это на своем собственном опыте. «Сначала я должен избавиться от этой консервной банки». Кусок металлолома, который казался подозрительно знакомым. Кукла, обладающая аурой, эквивалентной уровню мастера, и наделенная способностью, все еще оставалась загадкой для Зеста. За исключением самого Зеста Шпитима и Одинго меча, другим 7 мечам пришлось бы туго. Нечто подобное не могло быть воспроизведено в массовых масштабах, однако Зест хорошо понимал, что если он не будет уничтожать это создание всякий раз, когда с ним сталкивается, то оно станет причиной смерти множества его союзников. Вот почему клинок Двуого меча ринулся вперед и в то же мгновение обрушился на голову гладя. Дзззззнне. Тем не менее, голова неопознанного объекта так и осталась на месте. Столкнулись лишь 2 лезвия, вызвав сноп искр. Что, нахмурившись, пробормотал Зест, после чего нанес 2-й удар. Стиль Зеста. Разделяющие удары. Это была не одна атака, а целый шквал ударов, подкрепленных способностью ауры, которая выходила за пределы такого понятия, как скорость. Ее целью были ключица, тазобедренный сустав и шейные позвонки, удары в которые приходились практически одновременно, а потому попросту не могли быть заблокированы. По крайней мере, Зест так думал. Дзызынь, дзынь, дзы-дзы-энне. Все 6 ударов Двуого меча были успешно отражены. Меч Зеста так и не смог прикоснуться к гладя. Более того, автоматону удалось не только успешно защититься, но и произвести контратаку. Буду-энне. Произошел новый обмен ударами, после которого Зест и Гладиа сделали по три шага назад. Наступило кратковременное затишье, и Двуой Меч понял, что сила его противника стала совершенно иного плана. «Эй!» — окликнул Зест, которого помимо сомнений начал охватывать еще и гнев. «Что это за фиговина? Я же сказал, теперь он другой». Гладиа был естественным врагом пространственных магов, а также мошенническим противником для мечников, которые манипулировали пространством. Теодору пришлось серьезно поломать себе мозги, чтобы разработать концепцию для нынешнего Гладиа. Это была и вправду усовершенствованная версия, в которую Парагранум добавил две очень интересные функции. Глава 280. Месть, часть 4. Заклинание ускорения, нет, это что-то другое, пробормотал Зест, чувствуя некий дискомфорт. Его меч нельзя было остановить просто путем ускорения, иначе сюда наверняка бы пришел Рэндальф. Способность разрубать пространство была слишком мощной. Даже если такая атака была зафиксирована способностью поиск пути, ее нельзя было остановить обыкновенным встречным движением. Теодору удавалось убегать от Зеста, лишь превратившись в молнию. Тем не менее, Гладиа каким-то образом парировал все выпады Двуого Меча. «Ну, у меня нет ни одной причины рассказывать ему об этом». Теодор знал секрет, однако рот больше не открывал. И вот, когда Зест почувствовал дискомфорт, Теодор начал проворачивать свои круги, собирая магическую силу. Количество доступной ему маны уже давно превзошло стандарты типичного волшебника 7-го круга. Красные одежды Теодора растрепало мощным давлением, а в воздухе появились десятки огненных копий. Запоминание. Открыть 4 слота. 4 пылающих копья. Количество копий, которые можно было создать одним заклинанием, равнялось 7, а потому с добавлением 4 слотов запоминания, в воздухе образовалось сразу 35 огненных орудий. Холодный ночной воздух вскипел, а тьма отступила за пределы замка. Скрывающиеся рыцари тени были рассекречены, а все пространство вокруг сражающихся превратилось в единый театр боевых действий. «Вперед!» — приказал Тя, и 35 копий тут же рванулись вперед. «Будудудух! Будух!» Теодор не ожидал, что эта атака навредит Зестушпи и Тему. Мастера меча были способны одним шагом преодолевать десятки метров, а потому в таких ситуациях более эффективной была магия молнии, а не огня. Естественно, Теодор все это знал, однако остановился именно на последнем варианте. А затем стала понятна причина такого решения. «Кхек, эта кукла вполне приличная», – процедил сквозь зубы Зест, сделав 3 шага назад. Он вынужден был отступить, поскольку магия поглотила его в тот самый момент, когда Зест блокировал удар Гладиа. Разумеется, Двуой Меч получил минимальный урон. Будучи мастером меча, защиты Зеста вполне хватало для того, чтобы пережить огневую мощь заклинаний 5-го круга. Проблема заключалась в том, что огненные копья были только началом. «Тройная магия», — приказал Тя, активировав одновременно 3 заклинания. «Цепная молния», «Гравитационные узы», «Кислотный туман». Пространство, в котором сражались Зест и Гладиа, заполнилось гравитационными аномалиями, молниями и ядовитым туманом. Неживому автоматону было наплевать на подобные атаки, однако для тела Зеста они были смертельными. «Я бы с легкостью избежал этого, если бы мы сражались с ним один на один». Тем не менее, на данный момент Зест должен был противостоять сразу 2 противникам – опасному волшебнику и чему-то, не уступавшему в силе мастеру меча. В тот момент, когда Зест Шпитем попытался покинуть область тумана, к его голове метнулся клинок Гладиа. Бжу-ммм! Двуой меч заблокировал атаку, однако по лодыжке ушел в землю. Черт, вот дерьмо! Ситуация для него и вправду складывалась не самым лучшим образом. В отличие от Зеста Шпитема, Гладиа не получал никакого урона ни от молний, ни от кислотного тумана, ни от силы тяжести. Теодор использовал своего подручного, чтобы заполнить всю окрестную площадь широкодиапазонной магией. Также нельзя было забывать еще один немаловажный фактор. Защита мастера меча была пропорциональна его ауре. Если Зест будет блокировать воздействие заклинаний при помощи своей ауры, он быстро истощится. Если он попытается отступить, то получит удар в спину от Гладиа. Если попытается выжить, быстро растратит всю свою ауру. Тем не менее, сила Двуого Меча, Зеста Шпитема, была еще далека от истощения. Стиль Зеста. Секретная техника. Убийственный интервал. На первый взгляд клинок Зеста разрубил один лишь воздух. У Гладиа не было своего эго, а потому автоматон не обратил на это никакого внимания, однако Теодора тотчас же охватили подозрения. Оглядываясь назад, каждый удар Двуого Меча был необычным. Его способность сокращала траекторию движения меча, ускоряя его до крайности. А раз было возможно такое, то мог ли Зест использовать свою способность для чего-то еще? К сожалению, мог. Его удары создавали разрывы в пространстве, которые можно было использовать для приближения к врагу. Попался, парень. Появившись прямиком перед Теодором, Зест занес для удара свой клинок. Стиль Зеста. Обезглавливание. Лезвие меча охватило сияние, а позади Теодора появилась полоса света, нацеленная прямиком на его шею. А в следующее мгновение во все стороны хлынули кроваво-красные частицы, похожие на кровь. Однако, на самом деле это была не кровь, поскольку Теодор прыгнул прямо в руки Зеста, выставив перед собой обе ладони. «Это ты попался». Теодор ожидал внезапного нападения, а потому позаимствовал силу Умбры, чтобы скрыться в другом измерении. Независимо от того, насколько резким и смертельно опасным был клинок Зеста Шпиетема, он не мог отсечь Теодору Миллеру голову, который временно находился в другом измерении. Все могло сложиться иначе, если бы Зест использовал одну из своих других секретных техник, однако обычной урной атакой убить его было невозможно. И вот, благодаря остроумию и определенной смелости, Тиа нашел брешь в идеальной атаке противника и выбросил вперед руки. Прямой блок танца фей, двойной удар ладонями, солнце и плодородная земля. Незащищенный Зест получил сильнейший удар в живот. Это была не просто физическая атака. Она воспроизводила ауру при помощи эфира, в разы усиливая ее разрушительную силу. Бдум-мм. Тело Зеста Шпиетема было отброшено назад, а кровь, появившаяся на его губах, была прямым доказательством того, что пострадали внутренние органы мастера. Двойной меч вовсе не был беспечным, однако заплатил эту цену, поскольку не сделал все возможное. Гладиа машинально бросился к нему, а Зест, подняв голову, тихо пробормотал. И в самом деле, Зеста вовсе не разгневало это ранение. Наоборот, он стал максимально хладнокровен. «С этого момента я должен приложить все свои силы». Аура, окутывающая клинок Зеста, исчезла. Нет, просто она стала еще более плотной. Эта сила, способная разрубать само пространство, собралась на лезвие меча, превратив его в нечто, уничтожающее все, чего он касался. И Теодор понял, что это сигнал к концу. Он достал свой последний козырь. Обычные ударные техники Зеста, предполагающие сокращение процесса атаки, были всего лишь базой. Истинная боевая мощь Двойного меча заключалась вовсе не в упреждающих ударах. Зест Шпиетем не просто наносил мгновенные удары, но и разрубал свои цели, какой бы защитой они ни обладали. Его клинок являлся воплощением разрушения, которое могло пройти через любую магическую защиту. Вот в чем заключалась истинная ценность его пространственной способности. Теодор должен был безоговорочно избегать его ударов или использовать магию, которая сопротивлялась самому понятию пространства. Существовало всего два способа противодействия подобному противнику, а потому Теодор вытер пот и достал свой козырь. Запоминание. Открыть три слота. Тройной адский клинок. Адский клинок сжимал магию 7 го круга до состояния меча. Это было достаточно оригинальное заклинание, которому когда-то обучила его непосредственно сама Вероника. Меч чистилища, который был способен отправить на тот свет даже мастера меча. Зест вспомнил, что уже видел его во времена последней войны, а потому вскинул свой клинок и прокомментировал. Ага, это ведь тот самый меч ведьмы. В прошлый раз ты его не использовал. Возможно. Неужели ты так вырос за эти 4 месяца? Я бы ни за что в это не поверил, если бы сам этого не видел. Холодные глаза Двойного меча показывали, что он признал Теодора равным себе. Зест Шпиетем и вправду решил использовать все, что у него было, чтобы убить Теодора Миллера. От решимости Зеста по коже Теодора вновь пробежали мурашки. А в следующий момент, ху-ху-ху, хватит этих петушиных боев, мой воинственный брат. Разве я не сказал тебе потеряться? Извини, но я не могу. Согласно откровению, я должен изгнать все зло в этом мире. Именно по этой причине Антония и живет, ответил кардинал, сделав шаг вперед. Он проигнорировал Теодора, словно тот был мусором на обочине дороги, и продолжил говорить со двойным мечом, готовым в любую секунду броситься в бой. «Почему бы тебе не забыть на время о своей гордости? Если ты хочешь убить его, прими мою помощь. Ты, значит, ты не отказываешься? Уху-ху-ху». Учитывая это, ситуация начала принимать для Теодора неблагоприятный оборот. Тиа не был осведомлен о боевых способностях кардинала, но если Антония находился на том же уровне, что и крестоносцы, он был мастером. На Востоке Тиа получил немалое количество опыта, а потому прекрасно осознавал, он не может себе позволить идти одновременно и против Зиста, и против еще одного мастера. Раз так, возможно, ему следует вызвать Фафнера, или, может быть, ему придется задействовать то, что он припасал в качестве крайней меры. Черт, от них одни проблемы. Сначала в Салдуне, а теперь и здесь. А затем случилось это. Пока Теодор смотрел на мерзкого кардинала и прокручивал в голове все возможные варианты, на замок Дафрун опустился туман. В битву между Андрасом и Милтером вмешалась третья сила. Она протянула свою руку к погибшим и заставила их вновь открыть свои глаза. Это была настоящая катастрофа. В ночном небе, освещенном огнями редких факелов, то и дело вспыхивали выпущенные стрелы. Иногда они были похожи на ласточку, иногда они были похожи на дуновение ветра, иногда они были похожи на вспышку молнии. Два лучника без устали выпускали стрелы, думая примерно об одном и том же. ХРММ, он действительно грозный противник. Этот человек, он потрясающий. Два лучника, Эдвин и неизвестный мастер лука, наблюдали за полем боя с расстояния в 100 метров, то и дело натягивая тетивы своих луков. А цель оставалась все той же, Теодор Миллер. Имперский лучник пытался застрелить его, а Эдвин прикладывал все усилия, чтобы этого не допустить. Зест был сильным противником, а потому любое ранение стало бы для тебя фатальным. Он не мог пропустить ни одной стрелы. Впрочем, на данный момент Эдвину удавалось подавлять своего противника настоящим градом стрел. В отличие от мастера лука, который не мог обойтись без материальных стрел, Эдвин использовал силу элементалей. Не было ни одного мгновения, когда на его тетиве отсутствовала бы стрела. Фью, фью, фью, фью. Четыре выпущенные им стрелы врезались во что-то невидимое и взорвались. Видеть будущее – это очень раздражающая способность, подумал Эдвин, наблюдая за происходящим. Пусть это и было слегка преувеличено, но атаки его противника, в основном, были нацелены в будущее. Каждая из них должна была сыграть свою роль через одну, две, а, может быть, даже через 10 секунд. Конечная цель – стрелка, предвидеть дальнейшее местонахождение цели. Нечто подобное было по силам лишь тому, кто обладал колоссальным талантом и опытом. Однако мастер лука вышел даже за эти рамки, выпуская свои стрелы еще до того, как Эдвин отпускал тетиву. Едва элементальная стрела эльфа успела рвануть вперед, как ее тут же отразила выпущенная мгновением ранее железная стрела человека. Эта разница во времени заставляла Эдвина всерьез напрячься. Ему не хотелось проигрывать в этом единоборстве, но выиграть он тоже не мог. Единственным выходом из ситуации было продолжение ведения боя до тех пор, пока колчан его противника не опустеет. ХМ, пока что все не так уж и плохо. Судя по тому, что видел Эдвин, ситуация на поле боя складывалась слегка в пользу Милтара. Несмотря на численное превосходство рыцарей тени, подразделение Теодора было далеко не тем, которое можно было легко подавить. А причиной тому была крайне сильная комбинация боевых магов и эльфов, у которых в арсенале была и магия, и луки, и мечи, в то время как рыцари могли использовать исключительно оружие ближнего боя. «Мы впервые сражаемся бок о бок с людьми, и это достаточно интересно». Эльфы были заняты сдерживанием рыцарей, в то время как маги поддерживали их сзади различными восстанавливающими и второстепенными заклинаниями. В конце концов, эльфы вынудили своих противников попятиться назад, и маги не упустили эту возможность, обрушив на измученных рыцарей смертоносную магию. Данная комбинация была удивительно хороша. В то же время мастеру лука было весьма непросто преодолеть непрерывный шквал атак Эдвина, а рыцари теней вовсе не могли приблизиться к нему. Однако есть и проблема. Была одна причина, по которой Эдвин не мог с уверенностью сказать, кто же из них выйдет победителем. И заключалась она в присутствии на поле боя людей в белых одеждах, вышитых золотыми нитями. Их рясы изобиловали узорами, символизирующими бога солнца, а сами жрецы пели легкие песни, совершенно не соответствующие полю боя. Это привлекало божественную силу, мешало магам сосредоточиться, а также исцеляло раны рыцарей. Песнопения королевства Лайрон были по-настоящему раздражающими. Доспехи рыцарей окутало золотистым сиянием, и даже те воины, чья кожа и плоть были сожжены огненными шарами, всего за пару минут восстанавливались и возвращались на поле боя. Конечно, жрецы не могли за такой короткий промежуток времени полностью вылечить раненых рыцарей. Однако в этом затянувшемся сражении божественная сила оказывала достаточно большое влияние. Войска Милтара оказались в такой ситуации, что их враг не погибал до тех пор, пока ему не был нанесен смертельный удар. Благодаря эффективной комбинации им удалось подавить своего противника, но со временем должно было прибыть еще больше вражеских подкреплений, и их магическая сила попросту подойдет к концу. Дерьмо, убейте этих проклятых фанатиков. Черт, щиты рыцарей слишком прочные. Это похоже на титановый сплав. Это ведь редкий металл. Так почему же его так много? Сукины дети, они ведь не зомби. Кто-то упомянул зомби. Это была нежить, которая не останавливалась, даже если у нее были переломаны и оторваны все конечности. Рыцари, исцеленные жрецами, и вправду напоминали собой зомби. Единственным отличием от живых мертвецов было отсутствие трупного запаха. Но вот, когда кто-то рассмеялся над этой остроумной шуткой, один из рыцарей поднялся из лужи крови. Ка-хра-ху. Лужа крови отчетливо свидетельствовала о том, что этот рыцарь получил смертельный удар. Какой бы высокой божественной силой жрецы не обладали, они не могли восстановить несколько литров потерянной крови. Этот же рыцарь был весь в глубоких ранах. Возможно, он сумел преодолеть ограничения своего тела при помощи психической силы. В тот момент, когда рыцарь тени попытался подняться на ноги, другой воин протянул ему руку. Хайрере Русь. И раненый рыцарь укусил его. Зубы рыцаря тени, обнажившиеся под сломанным шлемом, впились в шею его коллеги, который хотел помочь ему. Стоявшие рядом люди с ужасом уставились на это странное зрелище. Из разорванной сонной артерии брызнула кровь, и укушенный воин упал на землю. Че что за? Кто-то использовал на этом рыцаре заклинание берсерка. Ты спятил? С чего бы это вдруг нам помогать своим же врагам? И даже если бы кто-то невзначай использовал эту магию, она не сделала бы его каннибалом. На какое-то время ошарашенные рыцари тени и маги замерли на своих местах, совершенно не понимая, в чем дело. А затем правда была раскрыта. Кха, а-а, ук-ха. Скончавшийся на месте рыцарь, которого загрыз его же товарищ по оружию, застонал и поднялся на ноги. Эн-нежить, раздалось из чьих-то уст. И вот, словно это было сигналом к действию, дверь в ад открылась, и на ноги поднялся не один, и не два, а десятки оживших мертвецов. Кхрри, отовсюду раздались стоны и хрип. Вся окрестная область была заражена магией смерти, охватившей убитых как со стороны Милтара, так и Андроса. Общий враг всего живого на континенте – чернокнижники. В замке Дафрун появились темные силы, каждый приход которых приводил к десяткам тысяч жертв. Глава 281. Месть. Часть 5. Гниющие зомби ринулись в атаку. Они полностью утратили человеческий образ, двигаясь на четвереньках, словно звери. Души павших рыцарей были принудительно выдворены из их собственных тел, превратившись в банши. Замок Дафрун подвергся атаке нежити. Это была некромантия, наиболее известная сфера черной магии. Чернокнижники, но почему они здесь? Эти ублюдки похожи на тараканов. Реакция обескураженных магов была достаточно разнообразной. В то время как одни были озадачены, другие начали возмущаться. Однако, всех объединяло одно – никто не приветствовал появление чернокнижников. Магическое сообщество объявило черную магию вне закона. Люди, незнакомые с этим понятием, считали, что черная магия полагается всего лишь на иной атрибут, однако это было далеко не так. Кроме словесной схожести, а также использования кругов, магия не имела ничего общего с черной магией. Черная магия представляла собой силу, призванную отрицать этот мир. Знак, символизирующий черную магию, представлял собой обратную пентаграмму, каждый из концов которой указывал на определенную колдовскую фракцию. Одной из таких фракций была некромантия, сила, нарушающая круговорот жизни и смерти. Второй являлась магия подчинения, которая заставляла тело и душу склониться перед другим живым существом. Также существовала фракция, которая черпала силы за пределами этого мира. Помимо них, были еще колдуны Хроноса и демонопоклонники. Все они и составляли 5 концов обратной пентаграммы. Тем не менее, наибольшим количеством жертв могла похвастаться именно некромантия. Если бы не повсеместное табу, они бы давно превратили этот мир в ад. И любой, кто стал бы свидетелем происходящего с замком Дафрун, без колебаний согласился бы с этим утверждением. Они рядом. Раздался чей-то крик, ознаменовав приближение противника. А затем крепость накрыла волна ужасных криков. Кхри-и-и-и-и. Крики банши представляли собой акустическое оружие, которое воздействовало на саму душу. Волшебники знали об этом факте, а потому подготовили звукоизоляционную магию. Однако для рыцарей тени это было невозможно. И вот, вполне естественно, что первые жертвы появились со стороны Андроса. Уваак! Длинные когти упырей проникали в щели доспехов, впиваясь в глаза и уши. Одновременно с этим из-под острых когтей тут же выделялся ужасный яд, сжигающий нервы рыцарей. Будьте бдительны, окутайте свои тела аурой. В противном случае вы будете затронуты этими криками. Принять оборонительное построение. Как бы там ни было, воины империи Андрас были далеко не дураками. Увидев, что их товарищи начинают падать жертвами мертвецов, они перестали обращать какое-либо внимание на Милтар и тут же сосредоточились на защите. Это было правильное решение, и рыцари тени быстро воплотили его в реальность. Естественными целями нежити были все живые существа, а потому нападению должны были подвергнуться и войска Милтара. Понимая это, маги укрепили линию обороны и принялись ждать. Они были готовы в любой момент вступить в бой с этими уродливыми существами, обманувшими саму смерть. И вот, вскоре этот момент настал. Желтые зубы зомби, ядовитые когти упырей и крики банши. Однако что-то было не так, нежить двигалась исключительно в одном направлении. «А, да что, черт побери, здесь происходит!» Раздался чей-то крик, в полной мере выразив чувство абсолютно каждого. «Сохранять спокойствие, не позволяйте дыханию сбиться. Почему они нацелены только на нас?» Нежить стекалась туда, где находились рыцари империи Андрас. Там, где укрепилось подразделение королевства Милтар, тоже копошилась кое-какая нежить, но ее было несравнимо меньше с той, которая окружила рыцарей тени. В некотором смысле, это была отличная возможность. Однако боевые маги попросту не могли переварить столь непостижимую ситуацию, а потому оставались на своих местах. Почему нежить оставила нас в покое? Почему она не нападает на нас? Магам было бы куда спокойнее, если бы зомби стремились съесть их заживо. В полном недоумении пребывали и лидеры обеих сторон. Нет, ну с чего бы это вдруг? Откуда ни возьмись, в центре города появилась нежить и стала атаковать исключительно рыцари Андроса. Даже лучшие стратеги континента не смогли бы предсказать такой поворот дел. Даже Зест отказывался что-либо понимать, с широко вытаращенными глазами наблюдая за происходящим. Что касается Теодора, он считал происходящее каким-то абсурдом, даже несмотря на то, что оно было ему на руку. Его отношения с чернокнижниками были далеки от разряда дружеских, так с чего бы это вдруг им помогать Милтару, я не знаю. Для того, чтобы сделать хоть какой-то вывод, было слишком мало доказательств. Не переставая думать о сложившейся ситуации, Теодор огляделся по сторонам. После вмешательства нежити у его подразделения появилось серьезное преимущество. Он не знал, с чем это связано, но Милтар от этого только выиграл. Если десятки рыцарей теней и жрецы, помогающие им, будут убиты, миссия Теодора в Дафруне будет выполнена. Несмотря на это, Теодору совершенно не нравилось происходящее. Я не знаю намерений этого чернокнижника, да и оставаться здесь слишком рискованно. Он не мог считать это помощью. Глядя на все еще обеспокоенного Зиста, Теа задумался о том, кто же может за всем этим стоять. Однако вскоре его мыслительный процесс был прерван чьим-то грубым голосом. «Еретики, вы, адские посланники, вызвавшие этих чудовищ», объявил кардинал Антонио, пожилой человек, пришедший из королевства Лайрон, «вы не постеснялись позаимствовать силу демонов. Я обрушу на вас кару небесную. Если вы сейчас же раскаетесь и отдадите мне свои жизни, то будете гореть в огне чистилища всего лишь половину вечности. Прошу прощения, кардинал, но что является основой вашего лая? Откровение бога Лайрона». Вздор. Услышав слова Антонио, те изъезд на мгновение забыли о своем противостоянии и обменялись взглядами. Было неясно, продолжать ли им сражаться. Решительное возмущение кардинала рассеяло всю их концентрацию, а из-за царящей вокруг атмосферы вновь сосредоточиться они уже не могли. Теодор и Зест нахмурились, не зная, что делать дальше, как вдруг. Что, это же, Теодор и Зест, а затем и кардинал Антонио, с удивленными лицами посмотрели в одном и том же направлении. На крыше особняка, возле которого сражались два человека, стоял черный рыцарь. Весь его вид источал какое-то совершенно потустороннее и неземное присутствие. И Теодор прежде уже чувствовал эту пустоту. Рыцарь смерти. Это был рыцарь мастерского уровня, получивший жизнь благодаря черной магии. Физические способности рыцаря смерти были в несколько раз выше человеческих. Он не чувствовал боли, а его живучесть была близка к бессмертию. Рэндальф сумел победить одного из них, но лишь потому, что рыцарь смерти был не способен проявить всю свою силу. Однако этот рыцарь смерти, появившийся возле Теодора Миллера из Исташпи Тема, не был связан никакими ограничениями. ГРРР, рыцарь смерти не мог говорить, издавая при этом лишь какие-то странные звуки, а затем, шу-у-у-у, его меч окутала аура смертельно серого, нехарактерного людям, цвета. Рыцарь смерти не мог обладать своей собственной способностью, как остальные мастера меча, однако его аура была губительной для любого живого существа. Если Зест позволит такому клинку дотронуться до своей плоти, то это станет фатальным для него. Дерьмо. Эй, парень, ты действительно не имеешь к этому никакого отношения? Убийственные намерения рыцаря смерти были направлены исключительно на Зеста. И Теодор, почувствовав это, принял решение. Хорошо, пусть будет так. Каждый из его трех адских клинков метнулся к своей собственной цели. Один из них устремился к Зесту, а другой – в глупого кардинала. Третий же – вперед. Адские клинки летели под ночным небосводом, будто настоящие метеориты. Небо и земля вспыхнули, однако Теодор успел увидеть результат своих действий. Действительно, его сила атаки стала куда выше. Зест Шпитим не был удивлен и сосредоточил всю свою мощь на разрубании пространства прямо перед собой. Искаженное пространство заблокировало пылающий меч и взорвалось. Это была окончательная атака Зеста Шпитима, сила, уничтожающая абсолютно все. Следующее событие также оказалось в рамках ожиданий. Несмотря на кажущуюся некомпетентность, Антонио достаточно легко справился с адским клинком. Как только он получил статус кардинала, производительность его силы стала вполне сопоставимой с мощью великих заклинаний. И это было вовсе не преувеличением. Кардинала окутали золотистые лучи, символизирующие церковь Лайрона и силу, полученную от бога солнца. Адский клинок был отражен, заставив почернеть лишь белые одежды Антонио. Тем не менее, кардинал выругался так, словно ему отсекло руку. «Проклятый ублюдок, ты у меня за это поплатишься». Причина его ярости была проста – нападение на детей Лайрона. «Этот грех нельзя простить, даже если убить тебя тысячу раз». Третий адский клинок был нацелен на жрецов, стоящих позади рыцарей тени. Их защита была временно нарушена нападением нежити, а потому данная магия вызвала настоящую катастрофу. Старшие жрецы и несколько кандидатов в кардиналы были обращены в пепел. В живых осталось всего несколько человек, и то лишь потому, что их прикрывало несколько многослойных щитов. Даже легендарная магия воскрешения уже не смогла бы их оживить. Так или иначе, миссия Теодора Миллера была выполнена. «Не думаю, что они смогут преследовать нас в таком беспорядке», — подумал Теа, оглядываясь по сторонам. В глазах его соратников читалась уверенность, словно они были готовы в любой момент броситься в самую гущу нежити и рыцарей Эндроса. Вне всяческих сомнений, рыцари тени сумеют расправиться с нежитью, однако поскольку теперь они остались без поддержки жрецов, их положение порядком ухудшится. Всему личному составу, как можно быстрее покинуть замок, подняв голос, приказал Теа. Решение Теодора было непреклонным, даже несмотря на то, что боевые маги готовились к атаке. Итак, отряд Милтара отступил от погруженного в хаос замка Дафрун. «ХММ, погони нет, как и ожидалось», — пробормотал Теодор, обернувшись в сторону горящей крепости. Вместе с остальными он стоял прямиком перед входом в туннель, по которому они сюда и прибыли. «Это просто ужасно, но я не могу отрицать ее эффективность». Мощь некромантии вправду впечатляла. Теа не знал, на что способны некроманты низкого уровня, однако высшие чернокнижники могли использовать нежить для распространения инфекций. Человек, укушенный зомби, сам превращался в зомби, а душа, высосанная банши, обращалась в злой дух и становилась еще одной банши. Конечно, у этой заразы тоже были свои пределы. Однако на поле боя никогда не было недостатка в трупах и прочем расходном материале. Если бы меч Зеста Шпитима был свободен, он бы немедленно подавил нежить. Проблема заключалась в том, что это было невозможно. Рыцарь смерти – довольно серьезный противник. Решение Теодора нанести последний удар и ретироваться также было вызвано появлением рыцаря смерти. Этот монстр способен был представить определенную угрозу даже двум мечу. Операция, использующая в качестве союзника рыцаря смерти, была возможна только в том случае, если бы они вместе превосходили Зеста Шпитима и Антонио. Однако их сила, скорее всего, была выше, а потому Теодор предпочел ограничиться даже такой скромной победой. Враг его врага был другом. Тем не менее, данная ситуация отличалась от этого общеизвестного высказывания. Как любили поговаривать на Востоке, удар в спину чаще всего приходил именно от таких друзей. Но вот, когда Теодор уже собирался было скрыться в темноте туннеля, его брови дрогнули. «Теа, ты не идешь?» Перед входом стояло всего два человека, а потому Сильвия разговаривала со своим компаньоном в привычной ей манере. «Иди первый, я хочу немного подышать воздухом», — с улыбкой ответил Тя. «Хорошо, но ты уверен, что здесь безопасно? Это территория Андроса, а потому скоро сюда могут прийти подкрепления», — с удивлением посмотрев на него, произнесла девушка. «Я вас догоню через 10 минут, не переживай за меня». «Хорошо, береги себя и не задерживайся», — произнесла на прощание Сильвия и скрылась в туннеле. Молча глядя на ее серебристые волосы, исчезающие в темноте, Теодор задумался. Реванш с адвалым мечом Империи, Зистом Шпитимом. Бой так и не получился полноценным, но ожидания и волнения не сильно отличались от их предыдущей схватки. Когда на карту была поставлена жизнь, все остальное отходило на второй план. Но теперь, когда его разум и тело успокоились, «Действительно», — произнес Теодор, словно все это время он об этом знал, «я почувствовал твой взгляд, как только вышел из замка. Я не ощутил никакой враждебности, а потому мне показалось, что нам стоит поговорить». Его слова были обращены к тому, кто стоял у него за спиной. А затем Теодор повернулся, ожидая увидеть уродливого чернокнижника, злого колдуна, который во всех легендах и сказках является символом самого зла. Как же выглядело зло, которая хотела положить конец всему живому. Че что, непроизвольно вырвалось у тебя, после чего он просто замолчал. Перед ним стояла девушка с белоснежными волосами. «Я искренне приветствую вас», — произнесла она, глядя на замершего мага. Ее красивое лицо было мокрым от слез. Если бы Теодору нужно было сравнить ее с цветком, то она была бы лилией. Белая одежда, белая кожа и капельки слез, срывающиеся с длинных ресниц. Она плакала, ничуть не скрывая своей радости. «Белый всадник, Гепатия, приветствует лорда Джерима, повелителя конца», — вежливо поздоровалась девушка, глядя на своего короля. Глава 282. Последователи конца, часть 1. Повелитель конца, — пробормотал Тя, глядя на стоявшую перед ним девушку. Ее одеяния были аккуратными, бледно-белая кожа, хорошо ухоженный, а черты лица можно было сравнить с лилией, что полностью довершало ее красоту. Кто захотел бы навредить этой очаровательной и заплаканной девушке? Обычный мужчина, не осведомленный о происходящем, без промедлений предложил бы ей свой носовой платок. Однако Теодор продолжал смотреть на нее пронзительным взглядом. Кто же она такая? Он видел много красивых женщин, а потому мог с уверенностью сказать, что Гепатия очень привлекательная. Она была настоящей красавицей, находясь на одном уровне с Вероникой, Аквилой и Эллиной. Тем не менее, его голова оставалась холодной. Все его чувства были настороже, не давая взять вверх ни вожделению, ни сочувствию. А сразу после этого в голову Теодора кое-что пришло. Из уст девушки в белом прозвучало: «Лорд Джерим». «Джерим» — имя, некогда уже слышанное им, тут же возродило бурю воспоминаний. И вот, когда Теодор наконец-то все вспомнил, выражение его лица застыло. «Джерим, это ведь тот самый гримуар?» Словно в ответ, перед его глазами появилось информационное окошко с описанием поклонения смерти. «Поклонение смерти. В этом гримуаре содержится душа легендарного чернокнижника, Джерима. Будучи некромантом 9 Го-круга, который встал на сторону демонов и пошел войной на человечество, Джерим украдет тело любого существа, которое прочитает гримуар, и превратит его в нежить».